1802 года на Святую Пасху присланный от Баранова пьяный промышленный Чернов с великою грубостью приказывал именем Баранова иродьякону Нектарию отпереть колокольню. Иродьякон не хотел им отдать ключа потому, что церковь одним замком заперта, да и колокол большой разбит. То вышеупомянутый промышленный с азартом грозил вытащить его насильно или выломать у колокольни окна. Между тем переводчик Прянишников по болезни своей просил записку иеромонаха иеродьякона осенить дом его святым крестом. Когда они лишь только пришли, то вдруг, прибежав, Баранов своими промышленными в самом сильном жару гнева срамно кричал, ругал, грозил иеромонаха, посадя в байдарку, отправить в неизвестное место иеродьякона, с великим азартом схватя за грудь, хотел повесить на колокольню. Чего он, устрашась, принужден был отдать церковный ключ. При всех таковых дерзостях промышленные в надежде на своего правителя говаривали: «До Бога высоко, а до царя далеко, только был здоров наш начальник». По вышеописанным всем обстоятельствам, уже как американцы не смели явно ходить к духовным, так и духовные опасались иметь с ними по должности свои обращения, в коем они находили удобный случай внушать им христианское учение. Успех духовной миссии не соответствует предполагаемому чаянию, ибо земляки наши, обязавшиеся служить в компании, по большей части испорченных нравов, как сам здешний правитель, беспрестанно в разговорах аттестует их народом с Камы да с Волги. А американцы отягчены беспрерывными работами и так раздражены, что везде, где только начинают заводить заселение, навлекают на себя ненависть других племен. Даже у отдаленных окрестных народов имя русских сделалось ненавистным. Женщины еще в утробе, а иногда и после, убивают младенцев для того, чтобы избавить их от мучения компании. Текущего года зимою на жилах острова Шелитока матери от 8 до 10 лет ребят нарочито не стали кормить и голодом уморили, чтоб не были работниками русских, то есть компании. Правитель, опасаясь об отвержении присяги и об утеснении духовных доносов от приезжающих на судах компанейских офицеров, старался загладить свои поступки и посему принужденным себя нашел прислать манифесты, конверты, принадлежащие духовной миссии, кои прежде были удерживаемы, при сообщении, в коем просил привести всех к присяге. 1802 года 15 сентября начали производить в церкви священные службы, а Баранов начал оказывать им свое благоволение. Сперва прислал 2 фунта чаю и 4 фунта сахару, потом бочку китового жира, бочку китовины и бочку ягод шикши с жиром, которая в северных странах России известна под именем вороницы, но от народа не употребляется в пищу. Спустя же несколько времени прислана бумага, в кое определила здешняя контора запоминовение убитых в ситхе насчет участия их в промыслах получать какими угодно вещами на 500 рублей. Напоследок из той же конторы прислана еще бумага, в которой от усердия некоторых промышленных и правителя при разделе положено по произволению, кому сколько рассудилось, более 3000 рублей, с разделением из онных большей части на церковь, а меньшей на братью. Насчет таковой суммы брали они для себя нужные вещи из компанейской лавки по самой высокой цене, как то пуд табаку 75 рублей, фунт сахару 3 рубля 60 копеек, фунт чаю 8,6 рублей, пуд сухарей пшеничных 20 рублей, штоф водки 25 рублей и для домашней надобности пеньковые веревки самого худого разбора на вес по 1 рублю фунт. Духовные живут в одном доме, данном от компании, в тесном месте, между домом правительским и общую компанейскую баню. Пропитание имеют по большей части от трудов своих. Кроме обрабатывания огородов, собирают разные ягоды и грибы, ловят рыбу, а отчасти получают из компании. Все таковые труды производят с помощью приласканных американцев, коих компания старалась всеми силами отогнать. духовные носят платье и обувь из оставшегося после преосвященного епископа Иосафа имущества. Также имеют и хлеб, коего сперва было привезено с собою от Шелихова 250 пудов ржаного, 20 пудов пшеничного для просвир, 20 пудов разных круп. До выезда преосвященного на счет суммы на Кадьякский архиерейский дом положенный прислано было 150 пудов ржаного. Иеродиакон Нектарий, 36 лет, монах Иосаф, 32 лет, крайне имеют желание выехать в Россию, на что с воздыханием сердечным просят. Иеромонах Афанасий, 50 лет, монах Герман, 48 лет. Любители пустыни имеют желание остаться в Америке, но по причине вплоть со светскими данного им дома, где невозможно им избежать от молвы, безмерных соблазнов и всяких безобразных и бесчеловечных от русских частью между собою, но много более с американцами чинимых поступков, также за дальностью доставления дров и других нужных для дома вещей и по неспособности и тесноте самого места весьма скучают. Но намерение их в том состоит, чтобы, удаляясь на какое-нибудь расстояние от тех бурных мест, иметь тихое себе пребывание, особую вблизи церковь, и если ни с какой стороны, то есть казенной или партикулярной, невозможно будет иметь в пропитании своем и во всех нужных вещах подкрепление, то, по крайней мере, в надежде на собственные труды избрать для строения к лесу и для приуготовления рыб, к речке близкое и к распространению огородов способное место. Святейший архипастырь, услыши мой вопль, не отврати лица твоего, высокомилостивый отец, от отрока малого, единого, от святительского твоего дома, яко скорблю. Скоро-скоро услыши мя, изведи из темницы душу мою, исповедатися имени твоему. Подпись июня 2 дня 1805 года, Кадьяк. Высокопреосвященнейший Владыка, запечатлев глубоко в сердце моем святительские вашего высокопреосвященства наставления, старался везде поступать сообразно оным. Но неравны характеры людей, с коими, по несчастью моему, досталось мне на корабле Неве провести время нашего странствования почти через целый год. Капитан Лисянский и мичман Берх, люди нрава беспокойного, много мне причиняли обид, от коих лекарством моим было великодушное терпение. Прохожу я теперь молчанием многократное воспрещение воскресные дни и господские праздники, отправлять службу Божию на море единственную утеху Бога, ведающих. Стыжусь упоминать о разных язвительных насмешках насчет религии. Сын неженского протоиерея Лисянского, кажется, родившийся и воспитанный в самых недрах религии, часто изволил пить за столом вино тынырифское, произнося ко мне сии слова: «Батюшка, за здоровье Божьей Матери!» В бытность нашу на острове Святой Екатерины в Бразилии, всеми мерами под видом угодливости ко мне, старался он поссорить и меня с его превосходительством Рязановым. На пути от бурного мыса Горн к острову Святой Пасхи 25 марта 1804 года опять восстала на меня, убогого старца, грозная буря от капитана. Хотел в каюте забить, заколотить за то только, что я сидел на шканцах в то время, когда он прохаживался по палубе. Но любовь других офицеров за меня вступилась и защитила. На островах Маркизских отдал команде приказ не спускать меня с корабля на берег за то, что я вечером по приезде моем с корабля Надежды не пришел в капитанскую каюту и не сказал ему лично о моем приезде. Хотя, впрочем, господину вахтенному офицеру то ведомо было. Без терпения не жизнь, потому и я все таковые неприятности сносил великодушно. В островах Сандвичевских уже не сходил на берег. В Кадьяке капитан не мог делать мне подобные первым насилия, но внушал в должности правителя Кадьяка губернскому секретарю Баннеру то, что я сюда прислан вместо наказания. Старался всеми силами взять двух мальчиков, приуготовляемых духовную миссию для церкви, хотя и других в Кадьякском училище очень довольно. Потом склонил контору просить меня сообщением о присылке мальчиков. Я по законной необходимости учинил отказ, коего копия при сем прилагается. Из всех прежних обстоятельств довольно была видна его ненависть к религии и ко всей духовной части. Что самое он еще доказал тем, что во время своего выхода из здешней гавани увез одного из лучших мальчиков, такого, который был обучен и мог уже отправлять дьячковую должность. Прилагается также сообщение в духовную миссию о припоручении мне храма Божия и всех дел духовных, и еще копия сданной мне бумаги его превосходительством Николаем Петровичем господином Рязановым. Святейший архипастырь, от одного источника текут горькие и сладкие воды. Аз же крепко уповая на неизреченное милосердие Твое, паки и паки вопию. Изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему. Подпись, дата не обозначена, по-видимому, 1805 год. От Кадьякской конторы в Кадьякскую духовную миссию. Его превосходительство, господин действительный камергер и разных орденов кавалер Николай Петрович Рязанов от 23 числа декабря 1803 года за номером 175, его высокоблагородию господину коллежскому советнику и правителю российско-американских областей Александру Андреевичу Баранову предписать благоволил. В рассуждении неприятных слухов, в потере Феникса, сколь нежелательно, чтоб были несправедливы, но подтверждаются уже не получением по сие время о нем сведения. По сему положению спросил его превосходительство для распространения христианского православия духовную особу, избранного в сие звание иеромонаха Гидеона, которого по прибытии сюда рекомендуют сего достойного мужа. Если к сердечному прискорбию уже лишились преосвященного Иоасафа, то припоручить храм Божий и все дела духовные его преподобию. А посему духовная кадьякская миссия благоволит о сем быть известно и по соизволению его превосходительства чинить непременное исполнение. Января 23-го, дня 1805 года. В должности правителя губернский секретарь Иван Баннер. От соборного иеромонаха Гидеона в Кадьякскую контору. Его императорского величества один из великих предметов есть вера, церковь и проповедь в здешнем месте, о чем самой компании небезызвестно. Почему бывший здесь преосвященный Иоасаф, по причине наитруднейших доставлений всей отдаленный край духовенства, за самое нужнейшее дело – почел приуготовлять для священно- и церковно-служительских должностей и здешних малолетних, коих и оставил при письменном своем наставлении. Притом, как здешняя церковь не имеет по должностям дьячковской и паномарской служителей, то и я, по долгу моему, желая видеть церковь оную в приличном ей благоустроении к большему христианскому удовольствию и назиданию прихожан, необходимо нужным нахожу оставить для нее – как требуемых незаконно оную конторою мальчиков Куликалова и Прянишникова, равно и других, находящихся при духовной миссии, кои уже приучены к церковным чиноположениям и прочим для священных служб пособиям. Кроме того, известно самой конторе ожидание великой особы, высочайшую монаршую волею уполномоченного образователя здешних стран, действительного камергера и кавалера Николая Петровича Рязанова, то до приезду его превосходительства оставить все касающееся по духовной части. Того ради вышеозначенных мальчиков к начальнику компанейского судна Невы, господину капитан-лейтенанту и кавалеру Лисянскому прислать не смею. Марта 11 дня 1805 года. Соборный иеромонах Гидеона. 1805 в марте открыл Кадьякское училище, разделив на два класса. В первом 30 обучались словесному чтению и письму, во втором 20 катехизису и грамматике. Того же года июля 28 дня Кадьяк обрадован был приездом его превосходительства господина Рязанова. 7 августа получена мною от его превосходительства бумага следующего содержания. «Преподобный отец Гидеон, милостивый государь мой, приводя в устроение все части американского края, Из первых моих обязанностей поставляю вникнуть в настоящее состояние пребывающей здесь духовной миссии и положить прочные меры к отвращению нужд тех благочестивых мужей, кои, удаляясь мирских попечений, грядут во имя Господне просвещать и образовать невежествующее человечество. Отдавая с достодолжным моим почтением всю принадлежащую ревностным успехам их справедливость, и вам, яко главному их путеводцу, свидетельствуя искреннейшую мою признательность, покорнейше прошу ваше преподобие уведомить меня, что ежегодно нужно для содержания духовенства и благолепия храма Божия, и доставить мне удовольствие преподать к тому зависящие от меня способы в удостоверение того непреложного почтения, с коим я всем почтенным отцам и вашему преподобию готов навсегда быть покорнейшим слугою. Николай Рязанов. 7 августа 1805 года. Павловская гавань. На что сперва ответствовано сим? Ваше превосходительство, милостивый государь, приемлю с полной благодарностью ревностное вашего превосходительства попечение о содержании здешней духовной миссии, необходимо нужным нахожу следующее. Первое. Строение домов и принадлежность иконам, как то пилы, железо на топоры, заступы, мотыги, лопатки для земледелия, гвоздья, пенька, смола, парусина для лодок, стекла, деревянная и медная посуда, кастрюли, чайники, веревки и придена для неводов и сетей, сальные свечи и пищая бумага. Второе. Провизия должна быть получаема вещами в натуре, по примеру морского попа на каждого человека, с исключением мяса и пива, а с прибавлением чаю и сахара. Третье. По приличию сану, платья и обуви, по 2 пары зимнего и летнего и по 5 рубашек с портами в каждый год на каждого человека. Также крепы на клобуки и плису на камылавки и муфты. Четвертое. В пособии домовых работ и необходимостей, в замену платы усердствующим американцам, также к большим успехам образования и просвещения, для приласкивания их потребно табаку, сукна, китайки, даб, стамеда, холста, бисера, иголок и крестов. Все сие отвергнуто с негодованием, почему я принужденным себя нашел ответствовать его превосходительству так. Ваше превосходительство, милостивый государь, приемлю с полной благодарностью бдительное вашего превосходительства расположение о ежегодно нужном содержании духовенства, отцы здешней духовной миссии, иеромонах Афанасий, монахи Герман и Иоасаф объявили мне, что они совершенно предоставляют благоволению вашему положить свои меры к отвращению каждогодных их нужд относительно пищи, одежды и всех домашних надобностей, а относительно благолепия храма имеют честь сказать, что оно зависит от усердия благодетелей и боголюбцев. Необходимы для церкви мука на просвиры, вино, ладан, свечи и деревянное масло. Необходимее же всего унять в церкви течь. С истинным моим к вам почтением имею честь быть и прочее. Августа 9 дня 1805 года. Копия. Того же дня получил я еще от его превосходительства следующую бумагу. Видев здесь отличные труды духовной миссии отцов, в земледелии упражняющихся, покорнейше прошу ваше преподобие доставить мне сведения, какому хлебу и когда делаемы ими были опыты, и какие огородные овощи и в каком количестве у них произрастают, приобща притом вкратце практические сих трудолюбцев примечания, дабы при всеподданнейшем моем его императорскому величеству донесении о сей столь нужной хозяйственной в Америке части мог я сим благочестивым мужам отдать всю долстодолжную им справедливость. С совершенным почтением пребываю вашего преподобия милостивого государя, моего покорнейший слуга Николай Рязанов. 1805 года, 9 августа, Павловская гавань, копия. Ответ. Ваше превосходительство, милостивый государь. Отцы здешней миссии начали производить опыты по части земледелия еще с 1795 года, сеяв морковь, лук, горчицу, мак, репу, табак, садив картофель, редьку, свеклу, брюкову, капусту, огурцы, арбузы, тыквы, дыни, горох огородный, кукурузу, которая в России называется огородную пшеничкою, подсолнечник и иные огородные цветы. Из всех оных овощей плодами обрадовали трудников только картофель, редька и репа. О прочих, хотя всход и появился, но в скорости все исчезло. В 1796 году, оставив прежние огороды по неудобности земли к урожаю, делали опыты на других местах, употребив притом старания о удобрении земли навозом. Кроме посредственного урожая картофеля, репы и редьки, была серая капуста без вилков и брюква. В 1797 году еще делаемы были опыты на старом алеутском жиле, где даже родилась свекла, хотя небольшой величины. Репа была довольно крупна, самая большая до 10 фунтов. Картофель и редьки был самый лучший урожай. В 1802 году узнали самым опытом, что морская капуста очень способствует к удобрению земли. В том же году садили чеснок, который по замечанию родиться может. 1804 года сеяли на удобренной навозом земле 4 фунта ячменя. Сняли 1,5 пуда. Сего 1805 года, апреля 25 дня, посеяли 10 фунтов ячменя и 10 фунтов пшеницы в одно время на разных землях, то есть на удобренной навозом, на простой и на старом алеутском жиле. Соломою и колосом хорош тот хлеб, который посеян на навозной земле и на старом алеутском жиле. Ячмень начал колоситься ранее и потому подает надежду к скорейшему созрению. А пшеница гораздо позже и потому к вызреванию мало дает надежды. Время откроет, каков воспоследует успех от сих начатков. С истинным почтением имею честь быть и прочее. Августа 10-го дня, Павловская гавань.